39. Думаешь, религиозный символизм тяжеловат? Да. А также это наверняка кощунство. Джин и фоторедактор Дункан сидели у него в кабинете и рассматривали фотографии Гретхен и Маргарет, сделанные юным Тони. Он отснял с натуры целую пленку фотографий матери и дочери, сидящих на кушетке на Луна-стрит, глядящих друг на друга и смеющихся. Маргарет закололи назад волосы, чтобы было больше похоже на прическу ее матери, а на многих снимках у них было совершенно одинаковое выражение лица. Еще он сделал постановочную фотографию Маргарет, точь-в-точь детский портрет Гретхен примерно в том же возрасте. Девочка с азартом сыграла свою роль и с некоторым озорством передразнила устремленный вверх взгляд и мечтательное выражение лица. Юный Тони немного заигрался, заставив Гретхен принять позу Мадонны с молитвенно опущенным взором, и так поставил освещение, что вокруг ее головы как будто сиял нимб. «Эту можно прямо сейчас выкинуть», — сказала Джин. От любого намека на божественное вмешательство ее начинало тошнить. «Мы не пытаемся утверждать, что случилось чудо. Наша позиция состоит в том, что это необъяснимая тайна». «А бывают еще какие-то?» — поинтересовался Дункан. Джин взглянула на него с раздражением. «Это великолепный образ и в духе праздника. Не понимаю, почему ты не хочешь его использовать?» «Я близко знакома с этой семьей. В последнее время им пришлось нелегко. Она внутренне съежилась от такого преуменьшения. Не хочу, чтобы они стали объектом поклонения религиозных сумасшедших. Если историю подхватит какая-нибудь национальная газета, ты все равно ничего не сможешь сделать». «Да, знаю». Джин почувствовала, как внутри закипает привычная тревога. На редколлегии на прошлой неделе договорились, что статья выйдет на первой полосе в первую пятницу декабря. Серьезный журналистский успех для Джин, который при этом не принес ей никакого удовольствия. И теперь она находилась в противоестественном положении, надеялась, что статья выйдет и забудется, не наделав шума. «Это будет для тебя полезно. Твое имя на видном месте», — сказал Дункан. Она слабо улыбнулась ему. «Полгода назад я тоже так думала. С тех пор многое изменилось. Желание поделиться с кем-то своим секретом было почти непреодолимым». Дункан бросил на нее вопросительный взгляд. За все годы, что они пересекались, они ни разу не разговаривали ни о чем, кроме работы. Если возможность поделиться какими-нибудь подробностями личной жизни и возникала, они ею не пользовались и даже ее не замечали. Соблазн и момент прошли. Джин взяла себя в руки и вновь сосредоточилась на исключительно профессиональных вопросах. Они остановились на том, что студийные портреты будут на первой полосе, а один из более непринужденных снимков матери и дочери — на шестой вместе с продолжением. Дункан сделал пометки на контактных отпечатках. «А можно мне такую же?» Джин показала на фотографию Маргарет. «Я хотела бы всегда представлять ее себе именно так». «Разумеется», — сказал Дункан. Если его и поразила грусть в ее голосе, он не подал виду. С тех пор, как она написала Говарду, прошло больше недели. И дух праведности, который окрылял ее, когда она передавала письмо почте, улетучивался с каждым днем. От Говарда не было ни слова о том, что он получил письмо, хотя оно вряд ли стоило благодарности, и у нее не было способа узнать, связался он с Гретхен или нет. Отказавшись от всяких притязаний на Говарда, она должна смириться с тем, что ей теперь не полагаются новости, и что, скорее всего, она больше никогда от него ничего не услышит. То, что она поступила правильно, не принесло ей и доли того утешения, на которое она надеялась. В отсутствии постоянной похвалы добродетель порождает одиночество. Часто она, сидя за столом, посередине какой-нибудь работы, вроде сочинения очередных хозяйственных хитростей или свадебных зарисовок, теряла нить и вперялась в пространство, унесенное воспоминанием о том, как Говард был к ней добр. Это мечтательное состояние могло длиться 10 или 15 минут, пока звонок телефона или появление коллеги не возвращали ее обратно на землю. Иногда, когда грусть грозила обернуться отчаянием, она уходила из газеты, быстро шагала к Уиллетвуд, шла по тропинке, по которой они бродили в их последнюю встречу, и позволяла себе пролить сколько-нибудь целительных слез. Она знала, что на работе ей не очень удается скрывать свое несчастье, потому что люди, раньше обращавшиеся с ней как со своим парнем, теперь или избегали ее, или проявляли нехарактерную для себя деликатность. Никем не любимые задания, раньше достававшиеся ей, направляли в другие отделы. Таинственным образом появившиеся добровольцы брались за то, что она начала или не смогла закончить. Ларри, вместо того, чтобы, как обычно, по нескольку раз в день стрелять у нее сигареты, приносил ей купленное в пекарне в Пэтсвуде по дороге на работу пирожное с заварным кремом и оставлял у нее на столе. Даже грозная Мюррейл остановила Джин в туалете, куда отошла побрызгать лицо холодной водой, и предложила принести буклет из школы йоги, в котором пропагандировалось динамическое дыхание и другие омолаживающие техники. «Люди добры», — говорила себе Джин, — «мне очень повезло». Вечера были испытанием, потому что рано темнело и оставалось слишком много времени на раздумья, но ее то и дело призывал материнский колокольчик. Горевать было утомительно, и она рано ложилась, но это же горе не давало ей уснуть, и она не могла выспаться. Она пыталась вспомнить, как она жила до того, как всего полгода назад встретила Тилбери. Дни шли без особых эмоциональных взлетов и падений. Работа и домашние ритуалы, сопровождающие каждое время года, были достаточно разнообразны, приносили удовлетворение и наполняли жизнь. Простые радости, первая за день сигарета, стаканчик хереса перед воскресным обедом, плитка шоколада, разделенная на части, так, чтобы хватило на неделю. Книга из библиотеки, только что опубликованная, первозданная, которая еще не касалась чужая рука. Первый весенний гиацинт, аккуратно сложенная в стопку свежевыглаженное, пахнущее летом белье. Сад под снегом, незапланированная покупка канцелярских товаров для ее ящичка. Были в этой жизни достаточной наградой. Она гадала, сколько лет и хватит ли их, понадобится, чтобы усмирить чудовище пробудившихся в ней желаний, и она сможет вновь безмятежно принимать свое ограниченное существование. Путешествие в любовь было таким непринужденным и изящным, а обратно приходилось карабкаться долго и мучительно. Однажды вечером, устроив мать на ночь и чувствуя, как давят на нее стены, Джин выскользнула из дома и дошла до церкви. Она не была религиозной, но считала себя принадлежащей к христианской культуре, и пока не произошла размолвка из завязанных кукол, сопровождала мать на службу по основным праздникам. Как раз заканчивалась спевка хора, и певчие расходились, застегиваясь на ночном холоде и выкрикивая слова прощания, так что Джин постояла в садике дома приходского священника, пока не стихли последние шаги. Тяжелую деревянную дверь еще не заперли, и она зашла в прохладную темноту и уселась на заднюю скамейку, будто готовая быстро удрать от Бога на случай, если он появится. Сквозь витражные окна проникал свет яркой луны. Тускло поблескивал алтарь, везде царил покой. У нее никогда не было привычки молиться ни за себя, ни за других, и она не опустится до этого сейчас только потому, что ей что-то нужно. Вместо этого она сидела и вбирала тишину и запах полированного дерева и воска свечей и древних камней. Шли минуты, ее глаза наполнились слезами, и она позволила им беспрепятственно катиться по щекам, скапливаться в уголках рта и стекать по подбородку. Вдруг раздался шум, оглушительный в тишине, и дверь в ризницу приоткрылась, впустив полоску света. Внезапно возвращенная к реальности, Джин поспешно вытерла слезы рукавом пальто, и тут в дверях появилась такая же напуганная миссис Мелсон. «Господи Боже!» — сказала она, хватаясь за сердце и вглядываясь во мрак. «Я не ожидала, что тут кто-то до сих пор есть». На ней была меховая шапка, которая пригодилась бы в русских степях, и варежки из овчины, несколько мешавшие ей справиться с задвижкой. «Прошу прощения», — сказала Джин и поднялась. «Я просто...» «А, это вы, Джин», — сказала миссис Мелсон. «Я не хотела вас напугать. Я задержалась после хора, чтобы разобраться с нотами. Они были все вперемешку». Она присмотрелась. «Что случилось, моя милая?» Джин отчаянно заморгала. Она могла вступить на тропу отрицания и поспешного бегства или принять предложенное ей сочувствие. Ее кольнуло воспоминание. Как горемычная дочь из отеля в Лаймингтоне отвергла протянутую ей дружескую руку. Из-за этой гордыни в ту ночь были унижены они обе. Озарение, запоздалое, но ослепительное, открыло Джин глаза на истину. Когда принимаешь помощь, обе стороны становятся богаче. Она благодарно улыбнулась миссис Мелсон. «Ничего серьезного, но, по правде говоря, мне довольно грустно. Когда я смотрю в будущее, все кажется каким-то безрадостным». Рука в варежке легла ей на плечо. «Мне очень жаль. Несладко вам приходится», — был ответ. «Давайте-ка пойдем в ризницу, и я поставлю чайник. Спасибо, вы очень добры». Из этой встречи вышло кое-что полезное. Джин не стала раскрывать никаких деталей своих недавних горестей, связанных с семьей Тилбери, но намекнула на любовную историю, которая закончилась, оставив по себе только сожаление и чувство одиночества. Речь зашла и о сужении материнских горизонтов, и миссис Мелсон немедленно вызвалась прийти посидеть с ней в субботу днем, чтобы Джин могла хоть немного насладиться свободой. Они сыграют в карты или поболтают, или будут молча вязать крючком, как миссис Суини захочет. Она не сомневается, что в церкви есть добрые люди, которые с радостью сделают то же самое в последующие субботы. И, может быть, в конце концов, мать можно будет уговорить опять спускаться вниз. Никакого средства от разбитого сердца она, конечно, предложить Джин не могла, да и не пыталась. Оставались только проверенные временем методы — быть спокойной, отвлекаться, работать, которые были Джин прекрасно известны. Она уже прибегала к ним однажды в истории с Фрэнком и не особенно верила в их действенность. Предыдущий опыт научил ее, что боль не будет длиться вечно, но и не сойдет на нет плавно и постепенно, а будет набегать сокрушительными волнами, и какие-то из них все еще смогут сбить ее с ног. Был первый вторник декабря, за несколько дней до того, как «Эхо» напечатает загадочный случай Девы Марии на первой полосе, когда Джин ударила такой волной. Она наводила порядок у себя на столе и складывала в папку всю переписку и заметки. Личные письма Говарда, отправленные на ее домашний адрес, не были включены в этот архив, а оставались в ящике ее туалетного столика в ожидании того дня, когда она достаточно окрепнет, чтобы их перечитать. От вида почерка Гретхен на том самом первом кратком письме я всегда считала, что моя собственная дочь, сейчас ей 10 лет, родилась без какого-либо участия мужчины. Ее внезапно затошнило, и ей пришлось подойти к окну и прижаться лбом к прохладному стеклу. «Я выйду, пройдусь», — шепнула она Ларри, который в своем углу кабинета разговаривал по телефону, положив ноги на стол. Он показал ей большой палец, не прерывая беседы. Было как раз такое время дня, когда зимнее солнце стоит чуть над горизонтом, но совсем не греет. Ее тень растянулась на всю тропинку, длинные размашистые ноги переступали ножницами. Она шла, пиная последние колючие скорлупки каштанов и чувствуя, как хрустят под ногами ветки. Она слышала где-то вдалеке крики играющих детей и лай собаки в чаще леса. Шарф остался на крючке в кабинете, и холодный воздух врывался ей в уши. Как всегда, она пошла по той тропинке, по которой они ходили с Говардом, и повернула назад в том месте, где они прекратили прогулку. В серой дали из тумана появилась какая-то фигура, пятно шляпы и пальто. Она узнала не столько силуэт, сколько походку, неповторимую, как отпечаток пальца, и застыла на месте, но когда он приветственно поднял руку, поспешила к нему. «Я был в конторе. Твой коллега сказал, что ты ушла погулять, и я догадался, что, наверное, сюда». «Почему ты не на работе?» Как глупо, что изо всех возможных вопросов этот первый пришел ей в голову. «Я хотел тебя увидеть и не мог ждать, закрыл магазин. Знаешь, если ты владелец магазина, это можно». Они остановились на тропинке примерно в ярде друг от друга, руки в карманах, не совсем понимая, как им теперь здороваться. «Как ты? Как Гретхен?» «Насчет Гретхен не знаю». «Я несчастен. Твое письмо меня почти прикончило». Надежда, этот коварный друг, принялась за свои уколы и нашептывания. «А я чуть не умерла, пока его писала. Я все думал и думал о том, что ты написала, и пытался понять, как это может быть, потому что знаю, что ты добрая и мудрая, но я не могу от тебя отказаться». Джин почувствовала, как по жилам побежала радость, размораживая кровь. Она честно пыталась быть храброй и поступить хорошо и достойно, но она не могла это сделать за них обоих. «Я думала, что могу, но это оказалось ужасно, хуже, чем я могла себе представить». Он притянул ее к себе, и они вцепились друг в друга, как будто испугавшись, так показалось Джин, что какие-то невидимые руки оторвут их друг от друга. Но он был надежный, как дерево, он сильный, он выдержит все. «Я проезжал мимо твоего дома в надежде хотя бы увидеть тебя в окне. Я собиралась быть сильной и гордой, а превратилась в развалину. И все эти мучения зря». Он стал целовать ее в губы 4, 5, 6 раз, пока она со смехом не отстранилась. «Ты говорил с Гретхен?» «Да, это был очень длинный разговор. Я ей сочувствую, но считать, что мы можем все починить, как будто брак — это пара порвавшихся штанов, это чушь. Я не могу до нее дотронуться, а она до меня». «А как же Маргарет?» «Да хоть сотня Маргарет, ничего все равно бы не вышло. Пока Гретхен не ушла, все было неплохо». Она и хотела бы не спорить больше, но ей нужно было услышать, как ее доводы разбиваются пункт за пунктом. «Да, и если бы она этого не сделала, я бы никогда ее не оставил. Я бы хранил свои чувства к тебе в запечатанной коробке, и ты тоже. Но она ушла, и это меня освободило. И теперь, когда я испытал настоящую боль, страсть с тобой, я не могу вернуться. Ты видишь, в чем разница?» «Думаю, да». Она осмелилась ослабить объятия, чтобы друг друга видеть. Одно из преимуществ одинакового роста — глаза на одном уровне. «Я знаю, что секс — это не все, но это и не ничто. Это часть супружеской любви, может, даже самая большая. Думать, что Гретхен вдруг похоронит свое отвращение и что я смогу с ней снова заниматься любовью, зная, что она чувствует на самом деле, — это совершенное безумие». «Ты ей это объяснил?» «Да, конечно. Мне кажется, я в конце концов до нее достучался». «И что она будет делать? Останется с Мартой?» «Наверное. Ей нужно быть с кем-то». «А ты рассказал ей обо мне? О нас?» «Нет. Я не знал, есть ли эти мы». Он снял свой шерстяной шарф и намотал ей на шею. Он без слов понимал, что она мерзнет. «И я терзаюсь из-за Маргарет. Не сомневайся, но ущерб, если это можно так назвать, уже нанесен. Конечно, она была бы очень рада, если бы Гретхен вернулась, и мы все зажили вместе, как прежде. Но представь себе, каково ей будет, когда через несколько месяцев все опять развалится, а это неизбежно. Я думала, моя жизнь закончилась. Знаю. Все, что ты чувствовала, чувствовал и я». Счастье плавно струилось, а реальность была шершавая, с острыми углами. «А как же мы сможем быть вместе? Мы будем терпеливы и настойчивы. Нужно будет все рассказать Гретхен, и Маргарет, и твоей матери. Это будет не просто, Джин». «Да». Она содрогнулась при мысли о предстоящих бурных событиях, но его решимости хватало на двоих. Другой, уже опробованный вариант, оказался непереносимым. Секретов быть не должно. За исключением одного единственного, который нельзя облечь в слова и который она будет вечно держать в себе. Пусть они верят в невинность и чудеса, и ангельские голоса, это будет ее дар им всем. «Я не могу оставить мать. Ты знаешь, что это невозможно». «Знаю. а я не могу оставить Маргарет. Значит, пока мы не можем быть вместе все время, но все равно можем друг друга любить и видеть тебя только раз в неделю лучше, чем ничего. Может, если я познакомлю тебя с матерью, она увидит, что бояться не надо? Один на один с Джин она бы, конечно, упрямилась, но присутствие Говарда ее наверняка обезоружит. К мужчинам она всегда прислушивалась больше, считая их высшими существами. «Давай. Когда?» «Сегодня вечером. Сейчас?» Раз уж знакомства не избежать, Джин хотела разделаться со всем этим как можно скорее, пока она все еще во власти эйфории. «Мне надо возвращаться к Маргарет». «Конечно». «Но вот завтра они с Лиззи идут смотреть пантомиму, так что у меня свободный вечер». В его голосе звучала надежда. «Можешь прийти на ужин?» «Мать все равно больше не спускается, ест с подноса у себя в комнате. Я вас познакомлю, мы немного поболтаем вместе, а потом сможем сбежать и побыть вдвоем». Все это звучало очень просто. Но в действительности, как бы прекрасно мать не вела себя в присутствии Говарда, когда они останутся один на один, упреков не избежать. Чтобы одержать верх, Джин понадобится решимость, даже упрямство. Но она будет знать, что где-то там есть он, безусловно, и всегда на ее стороне, поддерживая ее, и это придаст ей сил. Когда мать обнаружит, что ей нечем крыть, Джин сможет проявить великодушие. «С удовольствием. Ты до тех пор не передумаешь?» «Нет, ни за что». Мыслями она уже была впереди, в завтрашнем дне. Взволнованная хозяйка, обдумывающая, чтобы такого достойного случая приготовить на ужин. Когда они возвращались через лес рука об руку, смеркалось, а цвета дня оставался только бледно-лиловый отблеск на горизонте, а по обе стороны тропинки выстроились деревья в темных одеяниях.